Алло. Ой-ой-ой, какой у тебя фон ужасный. Ты меня не слышишь? Слышу, слышу. Ты можешь? У тебя что с говно? Говно со звуком такое. Вот, оверлот. Должно быть нормально. Блять, если не нормально, то хуй знает. Должно быть нормально, по идее. Ну ладно, короче. Слушай. На самом деле я тебе звоню по двум поводам. Подожди, давай объясним зрителям, что, потому что мы же договорились с тобой, что мы выложим это видео. Так что вывод. И так что я весь во внимании, я слушаю, что ты хотел излить мне. Не, мне не то чтобы изливать, у меня к тебе есть два вопроса. Я тут видел, есть антиомская армия. Пацаны набегают, все такое. Вот. Но об этом потом. У меня вопрос по поводу просто того, что ты делаешь. Я вот наблюдал там какие-то Нинали, пофиг, еще что-то. Я не могу понять, то есть, какой в этом смысл. Я смотрел несколько роликов школоблогеров, например, да? И то, чем ты заполняешь эфир, назвать это смешным нельзя. То есть, вот чем-то ты лично для меня похож на Хованского. То есть, ты делаешь что-то, и вроде бы качественно даже, да? Но это, блядь, это не смешно. То есть, какой в этом смысл? Вот это я хотел бы понять. Так, ну, погоди, ты о чем конкретно спрашиваешь? О программе «Школоблогер» или о Нинель Пофиг, или о чем? Нинель Пофиг – это все-таки, как я понимаю, нечто более... То, с чего ты начинал, то, что нравится много кому. Чисто твоя штука, понимаешь, классная, да, которая вроде бы... Ну, то есть, я не могу сказать, что мне это нравится, но я знаю, что кому-то это точно нравится, да? Ты там рисуешь или не ты рисуешь, это не важно. Важно, что ты в это вкладываешь, хорошо, если не душу, то много сил. И ты спрашиваешь, собственно, вот Нинель Пофиг, это хорошо, а чем же так хороши школоблогеры? Ну, для начала, вот давай взглянем с тобой на количество лайков в передаче школоблогеры. То есть лайки, ну это понятно, блядь, их никто не накручивает, это естественные лайки от пользователей. Их там по меньшей мере, ну там, от 10 до 20 тысяч. Подожди, я не о лайках сейчас спросил. Я спросил о том, что, ну вот мы с тобой, как бы, да, лайки могут ставить и дебилы без чувства юмора, да? Не будем перебивать друг друга. Ты меня спросил, я отвечаю. Вот ты спросил, кому это вот нравится, это же не смешно. Ну, вот посмотри, там 20 тысяч лайков. То есть людям это нравится, раз они лайкают. Если бы им это не нравилось, они бы ставили дизлайки или бы вообще ничего не ставили. А количество лайков, равное 20, там, скажем, тысячам лайков, это весьма много. Это значит, людям нравится. И постоянно я получаю в личку, когда новый школоблогер, это охуенно смешно. Так что если это не нравится, скажем, конкретно тебе, это, понимаешь... Твое субъективное мнение. Тебе не нравится? Я понимаю, что это не может нравиться всем. Это много может кому не нравится. Это нравится, скажем так, десяткам, сотням тысяч людей, ради которых, собственно, я это и снимаю. Ага, хорошо, окей. Не будем спорить насчет того, что за аудитория и так далее, но тебе не кажется, что раковать, а именно этим ты занимаешься для широкой аудитории, это не очень хорошо? Раковать. Что значит раковать в твоем понимании? Раковать, использовать ту уникальную этическо-лингвистическую атмосферу, которая есть на бордах, вне борд, а именно вот в Ютубе в частности. То есть ты имеешь в виду... Основная предъява омской армии, точнее анти-омской армии, в том, что ты попираешь в некотором смысле, да, то, что дорого тем, кто сидит на бордах. Ну, скажем так, я никогда не сидел на бордах, поэтому не знаю, что дорого тем, кто сидит на бордах. А, в общем-то, использовать интернет-сленг, я вообще-то не вижу ничего плохого в том, чтобы использовать интернет-сленг. Что здесь такого плохого? Это популярно, это нравится зрителям. Они это понимают, они это воспринимают, и я использую данный сленг в своих видео. И совершенно мне непонятны предъявы вот именно по этому факту. Ну, раз ты не сидел на бордах, то, в принципе, понятно, почему тебе непонятны эти предъявы, но от этого этих предъяв меньше не станет. А как это... Объясни-ка мне, как житель бордов, как это ущемляет бордер? Я что... Дело не в ущемлении. Ну, смотри, просто есть у любого мема, у любых штук, которые разродились на бордах, есть определенный подтекст, некий глубинный смысл. А быдло, то есть люди, которые, в принципе, не понимают фишки, да, они не знают этой атмосферы, да, они, в принципе-то, не понимают смысла ни Омска, ни каких-то других вещей. Омск – это не просто птица, блядь, которая объебашилась чего-то. Это нечто глобальное, большое, глубокое. Ладно, не об этом. По поводу Дудоса, я слышал твой... Я так не понимаю предъявы. Смысл предъявы. Я слышал, сейчас это с моей стороны выглядит как лишь бы попиздить. Потому что в чем конкретно смысл предъявы, что вам не нравится то, что у нас на логотипе омская птица? Ну, это я тебе могу предысторию рассказать, с чего это пошло, с того, что мы с Пашей, вот именно, мы как раз любили говорить вот такие омские шутки, типа как уронил Nokia, поднял но Yamaha, там, не знаю, ну вот такие вот, знаешь, типа сжал зубы, врар архив. Ну вот в таком смысле, и поэтому мы эту аббревиат, ну вот эту вот мем этот омской птицы, мы и стали использовать в качестве своего логотипа. Дальше все это разрослось, раскрутилось. Сейчас, конечно, может быть, потерялся некий основной смысл, который мы вкладывали это, но от этого, понимаешь, никуда не деться, это эволюция. Совершенно никуда не деться. Это не эволюция, это деградация. Ну, это твое мнение. Ты можешь его придерживаться, как говорится. Ну да, ну да. Так, если что, твой сайтик додосят, да? Не знаю, не замечал. По-моему, он исправно работает. Mm. Он два дня не работал, мы переезжали на другой сервак, мы сейчас взяли у ребят, через них подключили. Но как бы он подключен через их DNS, но сервер это наш стоит, личный. Ага. И там он довольно мощный, я думаю, вы их у его задедосите. Ну... Знаешь, что нет ничего невозможного, да? Не, на самом деле, если задосите, мне сейчас... По большому счету, мне, в общем-то, похуй. Я блогами занимаюсь, а сайт это вот ребята с радио, там, Арт, Черный, вот они там... Слушай, я заглянул тут на загрузившийся таки через 5 минут запросов к Омск-армия.ру. Я здесь увидел те видео... То есть, я не совсем понял здесь видео. Бэдрум красавчик, да. Но вот здесь куча какого-то говна, помимо этого. Это что, это закос под «Спасибо, Ева» или просто? Просто ты выкладываешь какие-то видосики, которые нашел в сети. Это на морде omskarmy.ru. А, вот стоя вот это, да? Ну, Эльдар Бродвей в гостях у Нефедовича, это мое видео. Вот тут Лего лайфшоу. Это мои друзья, у них как бы есть доступ публиковать свои материалы на сайте. Ага, то есть скажи мне, кто твои друзья, я тебе скажу. Ну, просто мои кореша, ну что, они просили, что я им не дам, что ли? Чё, жалко, я же не еврей, дам им. Не-не, я просто, мне просто не интересно, может быть, новый бренд, типа, спасибо, Ева, собирать говновидосы в одном месте, и типа, это опять же, а почему бы нет, собственно говоря? Это часть рынка свободная, можно этим вполне заниматься. Я не вижу никаких причин, чтобы этого не делать. Можно, конечно, дальше сидеть там, ковырять в носу на каком-нибудь говнофоруме и ничего не делать, а можно как бы заниматься какими-то делами и продвигать продукт. Хорошо, вот ты сказал, что и продукцию, и ты сказал, что много есть людей, которым это нравится, но также есть люди, которым это не нравится, да? Ну это понятно, самые... меньшинство. У любого большинства есть свое меньшинство, своя позиция. Это я понимаю. Хорошо, твои идеи, что ты вообще вот думаешь? То есть я понимаю, тебе пофигу, да, на антиомскую армию, на все их поползновения. Ну, как пофигу? Ну, я просто адекватно к этому отношусь, что я понимаю, что нельзя всем угодить, что одним вот нравится, там, ну, к примеру, у видео там 95% лайков, но все равно есть какой-то 5% дизлайков, и от этого никуда не денешься, это будет всегда, и это совершенно естественно, совершенно нормально. Угу. Ты говоришь, что всем нельзя угодить, ну а может быть стоит попробовать прислушаться к тем, кто... Ну, есть же какие-то, наверное, предъявы, да, вот я лично сам, посмотрев несколько школ-блогеров, я говорю, что вот, ну, блядь, ну я, не смешно. Я, честно есть, говоря, довольно... Я честно... Я довольно общительный просто с людьми, с разными, которые мне пишут предъявы, и я как бы даже отвечаю, это как бы ни странно звучало, я отвечаю и поясняю им, в чем предъявы, и можно ли от этого избавиться, или это... Знаешь, просто бывают такие предъявы, что это реально заеб конкретного человека, и ничего с этим да, не... Да, да, согласен. Ну смотри, вот тебя воспринимают как человека вроде бы взрослого, да? То есть ты не школьник, да, и вроде бы то, что ты делаешь, должно иметь некий гриф, ну не гриф, а должно походить хотя бы на какой-то законченный, осмысленный продукт, да, если говорить о тех же... Там, пример, от... это должно походить, пример. Примеров может быть очень много. Вот тот же Бэдрум, да? Вот то, что говорит Бэдрум в перерывах между уебанскими какими-то видео каких-то долбоебов, это весело. Это смешно. И на него просто приятно посмотреть. Теперь посмотри, сколько просмотров у Бэдрума и сколько просмотров у школоблогеров. Разница в 5-6 раз. Это о чем говорит? О том, что это нахуй никому не надо, это никто не смотрит, это неинтересно. Понимаешь, школьник, он заходит в интернет, ему что, интересно нравоучение слушать? Ему неинтересно это слушать. Вот вам, там, меньшинству 5 вот этим процентам, вам это слушать интересно. А большинству людей это неинтересно. Если я начну это рассказывать, им это будет неинтересно. Я понял. Подожди, то есть твоя аудитория – это школьники, я правильно понимаю? Если оно будет неинтересно людям. Зачем снимать видео? Людям или школьникам? Давай с тобой разделим эти категории. Школьник – человек. Ты разделяешь людей и школьников, и школьники – это не люди? Естественно, школьники не люди. Школьники — это тупое быдло. Они будут смотреть Макса 100, плюс 100-500 и хэхэхэкать, блядь. Заебись разговор, пошел, школьники — это не люди. Вот сейчас половина твоего паблика Слава. Послушает и скажет, бля, да вот, то есть он нас людьми не считает? Я сам был школьником. Я не считаю школьников людьми. Школьники глупые, да, они готовы жрать дерьмо. Половина вашего вот этого упячка орг, там половина, это те же самые школьники. Подожди. Подожди. Не надо лично меня, да, ассоциировать с упячкой или еще чем-то. Я тебя звоню просто как человек, который где-то что-то о тебе смотрел, и мне вот лично у меня есть вопросы, да? Понимаешь, я знаю, откуда, что... с чем тут что-то пытаться там забывать. Не, подожди. Какой зовут? Мне написали пацаны, говорят, вот мы набегаем на Андрюху. Позвони, поговори. В принципе, я понимаю, в чем их предъява. Но, подожди, мы немножко отошли от темы. То есть, ты делаешь продукт для школьников. Я правильно понял? Я, скажем так, делаю продукт для большинства людей. Для тем, кому нравится смотреть видео в интернете. Я думаю, ни для кого не секрет, что большинство тех, кто смотрит видео в интернете, это как раз-таки школьники. И понятно, что им я делаю то, что нравится смотреть им. Это нелогично делать то, что им не понравится. Это совершенно нелогично и противоречит всякому здравому смыслу. Я, понимаешь, просто после того, как я увидел Нинель, Нинель — это нечто вроде бы оригинальное, да? Мне казалось, что ты, как взрослый человек, тебе есть что сказать, да? У тебя есть какая-то идея, есть то, что ты хочешь подать, и поэтому ты делаешь какие-то там видео, снимаешь, говоришь что-то, как я понял, каким-то образом связано с каким-то радио, я, правда, не слышал, но неважно. То есть ты пытаешься донести об этом мысль. Я так думал. А оказывается, ты просто делаешь продукт для школьников. В таком случае все становится на свои места. Тогда все нормально, чувак, молодец. Для людей, которые смотрят видео. Ну ты сам сказал, что они школьники. Ну это факт, что школьникам никуда не деться. Это... Так давай называть вещи своими именами. То есть, давай называть вещи своими именами. Снейлкик, да? Снейлкик, который делает... 90% интернета – это школьники. Им нравится смотреть видео. Я для них делаю продукт. То есть, получается, ты сейчас позиционируешь, что вот эти 75% интернета, которые школьники, они дерьмо, и для них не надо ничего делать. А нет, ты нет, сейчас подожди, так позиционируешь я не понял. Себя. Они дерьмо и быдло, это понятно. Я о другом пытался... Ну, тогда, знаешь, я теперь могу сказать, ну, все понятно. Да. Нет, просто, опять же, если ты взрослый человек, то ты сформировавшаяся индивидуальность, и тебе есть что сказать. К примеру, то, что делаю я, да, я пытаюсь донести некие... А что ты делаешь? Глубокие мысли. Ну, неважно, я не хочу пиариться сейчас, так сказать, чего для твой день. Значит, этого никто не видел, но, собственно, понятно. Тогда получается, это зависть. Тупо зависть. Нет, подожди, я еще раз говорю, я не участвую ни в набеге, ни в ДДОСе. Мне лично было интересно пообщаться с тобой, как с человеком, который делает какой-то вроде бы оригинал контент. Но мне казалось, что раз у тебя есть Нинель, то есть нечто оригинальное, то у тебя должна быть какая-то идея, посыл, то, что ты пытаешься донести, даже пусть тем самым же тупым школьникам. Объяснить, что, например, читать книги – это хорошо, а ебаться в жопу – это плохо. Нет, а по сути... Оказывается... Это практически то же самое есть, что и остальные мои программы. Там никаких принципиальных различий нету между собой. Единственное там различие – это... форма подачи, то есть графика там идет, вот рисованная графика, а содержание там абсолютно одинаковое. Так что ты что-то загоняешь. Нет, что я загоняю? Просто раз ты говоришь, что тебя интересует максимально широкая аудитория, да, то в принципе в какой-то мере можно тебя сравнить с Максом 100-500. С неким безвкусным вторичным продуктом, тем не менее его смотрят. Знаешь, есть такое выражение, зритель голосует просмотрами. Если у Макса 100-500 там дохуя просмотров, значит, он востребован, он нужен, его любят. Если бы его не смотрели, ты понимаешь? Подожди, это не значит, что это интересно или хорошо. Ощущаешь? Почему не значит? Леди Гага у быдла тоже востребована. Леди Гага у быдла тоже востребована. Но Леди Гага — это не есть музыка, это не есть хорошо, это кал. Вот и все. Алло. Что там? Хорошо, если школьникам будет весело смотреть на то, как ты засовываешь себе в жопу дезодорант, ты будешь что делать, скажи? Я уверен, им интересно, что я делать не буду. Понимаешь, есть какие-то нормы, которые можно показывать, которые все-таки показывать нельзя. И я считаю, что вот этих самых норм нравственности, каких-то таких вот, понимаешь, краеугольных, вот типа, как ты говоришь, засовывать дезодорант в жопу, я все-таки их не переступаю. Я, конечно, там пытаюсь как-то в жесткой более-менее форме указывать на недостатки в видео. Собственно, я занимаюсь чем? Я указываю на недостатки в видео путем их высмеивания. То есть там чувак стоит, матом, там, бля, пидорас. Я ему говорю, что он долбоёб, нахуя он там ругается матом на камеру в своем возрасте, это некрасиво. Но это совсем не идет в том же ряду, как ты говоришь, засовывать дезодорант в жопу, это совершенно неуместное, я считаю, сравнение. Ну, да. Ты согласен с тем, что есть некое неуместное? Знаешь, я вот, опять же, вернемся к омской армии, я здесь вижу на морде видео с Хованским. Хованский известен тем, что пытается вызвать бадхёрту у быдла, называет Цоя пидорасом, да? Не считаешь ли ты, что такая довольно дешевая и низкая попытка сгрести attention на себя, это все-таки некие уже переступания? То есть это наравне с засовыванием в очко дезодоранта? Вот честно говоря, вот если честно, откровенно говорить, я как-то вот колеблюсь между этими двумя ипостасями. То есть, с одной стороны, мне кажется, да, Хованский иногда переступает действительно эту грань нравственности, но с другой стороны, он действительно очень умен, он интеллектуальный. Да ладно. Уровень интеллекта у него весьма высокий. Три ролика стендапа я посмотрел, ожидая качественный стендап. Я ни разу не улыбнулся. Нет, подожди. Давай не будешь перебивать. Давай я договорю. Вот, я просто с ним и лично общался, как бы, и вот его проект «Стой», это, я думаю, пока что на данный момент это апогей его карьеры, то есть, как бы, там демонстрируется весьма неплохой и драматический его способности и его уровень интеллекта в этих программах, вот «Стой», там про «Незнайку» вышло и еще какой-то, про собственно, стендап. Вот, поэтому я разрываюсь между тем, что Хованский, с одной стороны, да, он бывает чрезмерно жестит, вот он у нас на радио был, он там тоже так очень жестко себя вел, а с другой стороны, вот я разрываюсь между тем, что он все-таки весьма талантливый, и пока что я больше склоняюсь к тому, что он мне симпатичен, потому что вот он умен и талантлив. Хотя я, в общем-то, и не одобряю, знаешь, вот некоторых его поступков. Но когда ты знаешь заведомо, что это специально все снимается для того, чтобы вызвать срач в комментариях, то это как-то веселит, потому что ты уже заранее знаешь, что это все пранк, что это все какой-то розыгрыш. И поэтому да, это ты можешь розыгрыш. Относиться вот так вот. Да. Это же толстый розыгрыш, это довольно тупо. То есть не нужно иметь много мозгов. Я бы сказал, что это довольно тупо. Вот, допустим, ты бы так не мог. Назвать Цоя пидорасом, это... Для этого не надо много мозгов. Давай не будем говорить, что это тупо, потому что взять любого человека, вот взять тебя, ты бы так в жизни не смог, как он, сделать такие многостатысячные видео, и чтобы они такой бадхёрт вызывали, ты бы вот не смог. Это надо действительно талантом определенным обладать, чтобы смочь все это сделать и вывести на должный уровень. Да, действительно. Популярность это, конечно, главный, пожалуй, критерий таланта. Ты неправильно интерпретируешь. Я вообще не об этом. Ты сейчас говоришь о просмотре, чувак. Я сейчас говорю о том, что сделать продукт качественно и вывести его на уровень такой, на верхний уровень Ютуба, так скажем. Он же не просто там тупо сидит и срет, он делает все это качественно и грамотно. Он, то есть. Я не одобряю, да, вот этих вот поползновений, там, против мам, там, знаешь, вот против ветеранов, вот мне это все не нравится, но он делает это, надо признать, интеллектуально, качественно. А что не делаешь? Школьникам же нравится, я думаю, многим из тех, кто смотрит. Они, знаешь, нравится, как нравится, вот смотри, в чате, у нас на радио появился Хованский, в чат полетели, Хованский пидорас, Хованский хуесос, как нравится? Я не скажу, что им нравится, но они смотрят. Но ведь это правда. Хованский действительно пидорас. Не нравится, но смотрят. Это гениально, блядь. Вот это гениально. Слушай, ну в принципе я получил ответы на свои вопросы. И действительно, мне было интересно узнать, кто же такой Андрюха, да, и зачем ему Нинель и... Ладно, Нинель понятно, но вот все остальное слишком непонятно было для меня. А, вот, да, еще, конечно, тогда... Было бы это никому не нужно, я бы это не делал, так скажем. Не, откуда это кому-то нужно, я это делаю. Хорошо, слушай, ну, по поводу дезодоранта мы уже поговорили, да? Не, ну просто, знаешь, если бы была какая-то, знаешь, центральная линия или основная какая-то идея, и вокруг нее ты бы плясал, тогда, ну, это было бы понятно и логично. Есть человек, у него есть некий внутренний стержень, некая жизненная кредо. И он своим творчеством, ну, можно назвать это творчеством, да, своими записями. Говоришь, я вот не почему абстрактно? Вот, говори конкретно. Почему абстрактно? Вот конкретно. Ну, к примеру, вот ты считаешь, например. К примеру, вот твое жизненное кредо, ну, может быть, не твое, но твое, к примеру, жизненное кредо, да, это там понятие о том, что долбиться в очко это нехорошо. Ну, к примеру, это, конечно же, очень такой крайний пример. Я понял. И твои действия, то, что ты говоришь, то, что ты снимаешь и так далее, было бы направлено на то, чтобы объяснить максимально широкой аудитории, что, господа, долбиться в очко – это нехорошо. Это по-московски, да, но это нехорошо. Вот тогда это было бы понятно. Но вот из нашего с тобой разговора я могу сделать только один вывод. Это смотрит, значит, это классно. То есть школьники формируют вкусы или что? Нет, ты хочешь сказать, ты не понимаешь, какое кредо я пытаюсь донести? Я вообще не понял, ты говоришь, ты подстраиваешься под школьников. Ну ты, я не знаю, слушай, чувак, ты меня расстраиваешь. Жизненное кредо, по-моему, я в каждом выпуске говорю. Мое кредо такое, что прежде чем снимать видео, нужно к этому подойти ответственно. Нужно подготовить сценарий, нужно научиться какому-то примитивному актерскому мастерству, нужно выбрать свет, ракурс, нужно снимать качественный контекст, продуманный, нужный и интересный. Потому, вот это, собственно, и есть кредо, которое пытается принести вся моя программа на протяжении вот уже 3 месяцев. И я не знаю, каким надо быть идиотом, чтобы не понять этого. Угу. Серьезно. Вот. В каждом выпуске я об этом говорю. Неоднократно. Ну, это все меняет, слушай. Совершенствовать видео. Нужно делать качественное видео. Не нужно, абы как там, схватить камеру. Смотрите, какой я долбоеб, снимать все на камеру. Нужно подготовить интересный материал, чтобы это интересно смотрелось. И, опять же, там много других под кредо, так скажем. Допустим, к тому, что... Если там вам, я не знаю, там 12 лет, не нужно орать матом на камеру, это никому не нравится. Или там, скажем, не нужно пытаться спародировать этого ебаного наркомана Павлика, он никому не, блядь, это не интересно, интересно только быдлу. Вот об этом я говорю в своих программах. И, по сути, там множество других вещей, таких, которые, в общем-то, нормы морали не выдерживают. Вот я стараюсь как бы на все это акцентировать внимание, чтобы школьники, глядя мои видео, не пытались повторить ошибки тех, кто уже сделал эти вещи на камеру. Слушай, а вот по поводу морали, ты говоришь, что есть вот нормы морали, нормы морали. Что тут как-то кратко ты можешь дать определение морали? Не из Вики, конечно, а вот чисто своими словами. Что все-таки, что такое мораль и на кой хуй она вообще нужна? Ну, мораль – это, скажем так, вот те самые вещи, о которых я и говорю, это вещи, которые не усугубляют деградацию нашего общества. Общество и так достаточно сильно деградирует. И нормы морали – это те вещи, которые его не усугубляют. Скажем так, это там, не блядствовать там, направо-налево со всеми подряд. Это не употреблять наркотики. Это не материться в детском возрасте и вообще... Это больше к родителям скорее относится, чтобы родители как-то прививали своим детям, контролировали то, что они, чтобы не занимались вот такими постыдными вещами, порочащими честь семьи и собственное достоинство. А ты пивко вообще любишь, скажи? Вот я люблю выпить. Ну, мне, извините, 27 лет, я имею на это полное право. И слушай. Если меня смотрят школьники, я всегда им говорю, что, ребят, не берите меня с пример, потому что вот будете как я, тогда уже сами думайте, сами решайте. Я вас не вижу. Для тебя употребление алкоголя это нечто нормальное и вполне, ну, даже допустимое, да? Для меня да. Для меня да. Ну, а чем засовывание? Лично для меня. Я не говорю, что понял, мы сейчас о тебе и говорим. А чем засовывание дезодоранта в жопу отличается от употребления пива? Ну, если так глобально посмотреть. А ты дурак, не понимаешь? Ну, не, ну серьезно. Допустим, слушай, допустим, чем отличается засовывание дезодоранта в жопу? Нет, чувак, ну, чувак, лично для меня употребление пива, оно вполне приравнивается к засовыванию дезодоранта в рот. Что то совершенно тупое занятие. Хотя ты знаешь, засовывая в жопу дезодорант, ты можешь простимулировать простату, что весьма может быть приятно. Для меня тупое занятие спрашивать такие вопросы по звонку в скайпе. Вот для меня это тупое занятие, извини, чувак, это для меня равносильно, что засовывать дезодорант в жопу. Это, знаешь, очень спорный вопрос. Очень спорно. Слушай, кстати, я хочу тебе сделать комплимент. Я ведь с тобой, да, переписывался там ВКонтакте? Нет. Нет, не с тобой? Нет. Я же говорю, мне написали пацаны. Я то все это время звоню не с того человеку? Нет, конечно, я тебе в самом начале об этом сказал. Мне пацаны написали, говорят, вот не Федоров боксер, ты позвони ему. Что-то он там... Звонит тот чувак высоким. Нет, просто я смотрю, что у тебя уровень интеллекта гораздо выше, чем у того оппонента, с которым я ВКонтакте переписывался. Это меня немножко насторожило под конец разговора. Ну, видимо, он тоже так думает, поэтому попросил меня позвонить. Чего? Я говорю, видимо, он тоже так думает, что у него мозгов меньше, поэтому он попросил меня тебе позвонить. Он позвонил? Ну тогда петушок. Не, знаешь, просто по комментариям в комментарии, я думаю, ВКонтакте, я думаю, ты со мной согласишься, что сразу видно, если человек петушок. что с ним не о чем разговаривать. Не, а с тобой, в общем, хороший диалог получился, весьма продуктивный и весьма, я бы сказал, интеллектуальный, не то что с некоторыми. Ладно, я думаю. И все-таки Хованский пидорас. Вот сейчас смотрю на его шепелявую рожу, и вот закончить это все хочется сказать, что Хованский все-таки пидорас шепелявый. Мне не было смешно. Вот честно, я ожидал от стендапа чего-то смешного. Есть про хороший стендап. Слушай, он тебе заплатил, что ли? Что ты все про Хованского? И просто когда я ему позвонил, он очень сильно испугался и слился. Да? Нет. Ну, я уже... Если ты захочешь узнать, что такое делать что-то и смешно, то зайди на Пранкато и послушай, что делаю я. Что на Пранкато? Пранкато. Ну, неважно, загугли. Тебе ссылочку в чате. Ладно, что ж, я думаю, нам надо прерваться, мы уже достаточно долго общаемся, и я, в общем-то, был рад, что ты позвонил. Весьма хороший у нас диалог произошел. Так что... Привет, респект и удачи. Ну, давай. Пока.